Мы начинаем вторую часть урока из цикла урока 22 из цикла Шлавец. Эц Хаим, страница 9. Строчка 5. Начинаем новый, как сказать, новый раздел. Врата первые и четвертая ветвь. Параграф 6. Ахарша катавну баанафим акодмим ласе бадерах кацара ведерах кляль иньян гают сферот бахоль сем маком шехем эх еш бахем кама вахама вхинот נדבר בענף זה וקיצור גם כן בחינות 8 מדרגות העולמות אשר נבראו תוך מקום החלל הריקני הנ"ל שאין דבר חוצה 9 לו מן המקום הזה וכל העולמות כולם הם תוך המקום הזה. 6. אחר שכתבנו בענפים הקודמים לזה, после того, как мы писали в предшествующих этому ветвях, параграфах, בדרך קצרה ודרך כלל, кратким образом и обобщенно, עניין היו צפירות בכל סם מקום שהם, аспект 10 сферот в любом месте из них. איך יש בהם כמה וכמה בחינות, как в них есть столько множества аспектов, ступеней. Недабер ба анавце бакицур гамкен, мы будем говорить в этом параграфе также кратким образом расскажем. Бхинот 8 мадригот авламот, ступеней миров. Ашер неврау тоха макома халаль гарикани ганаль, которые были созданы внутри полого пустого пространства, как сказано выше. Шаэйндавар хуца девять ло минамаком азе, что нет ничего, никакой вещи, ничего, чтобы было бы вне его, вне этого места. Вэхоля уламот кулам гэм тоха маком азе, и все миры вместе взятые, они внутри этого места. Точка. В Аль-Яле Ведаатех Ведаатха 10 Ки Аюд Сферот Аникра Эцлейну Весефара Зогар Юд Сферот де ацилут альтитаа лахшов шагем йотер 11 ришоним угевогим микольма шене ацлу ки хама уламот кидму алейхем Олеров 12 Гайламам Ло шалху вагем яд Ласкирам Бесефра Зогар Эла варемез Нифла Кашер Эйнеха Ленохех 13 явиту гимель маамарим ми сефера тикуним бейнян ак лехоля кудмим кмоше кату Кмоша Ихтов Байсрат Ашем Баанав 14 Зе. Девять. Ваалиале Ведатха. И чтобы не возникло у тебя в голове, чтобы ты не подумал. 10. Кира Юд Сферот не крает слайну басефера Зогар Юд Сферот и Ацилут, что 10 сферот, называемые у нас в книге Зогара, которые называются в книге Зогара 10 сферот Ацилута, мира Ацилута, Альтит Алахшов, не ошибайся, чтобы подумать, Шахем Йотер 11 Ришоним, что они наиболее первые, самые первые, Угевогим и самые высокие, Миколь Машины Ацлу из всего того, что было излучено, создано, но еще в той стадии, что это еще излучение. Ки хама уламот кидму алейхем. Ибо какое количество миров предшествовали им? Улеров 12 гаолхэлам гайламам и за их величайшей скрытности. Ло шалху вагем яд, не дотронулись до них, чтобы легаскиран басефера Зогар, чтобы упомянуть их в книге Зогар. Эла варем из нифла, а только лишь удивительным намеком. Кашер айнеха ленохеях я биду. Чтобы твои глаза против этого, чтобы они это видели, увидели это. Гиме маамарим басефера тикуним. Чтобы твои глаза для, тоже можно сказать, для доказательства, чтобы они видели три доказательства, хорошо сказать, для показать, чтобы доказательства, чтобы они видели три изречения Мисефера Тикуним из книги Тикуним. Книга Тикуним будет после всего, когда мы весь уже там где-то будет у нас Зохар, будет возможность, может быть, мы сами будем. Техника Тикуним Атур нам помогает разобраться в самом Зохаре. Это внутри самого Зохара есть книга Тикуним. Очень специальная книга. Книга, да, книга Тикуним, книга исправлений, будем говорить. На это он не написал комментарии Иуда. И на это есть тоже причины. То есть на три, он говорит, на три надо посмотреть, на три. Три изречения из книги Зоар. Доказательства просто дает, чтобы увидел человек, откуда это идет из Зоара. Бейнян ак лехоля кодмим в аспекте Адам Кадмон, древний, прежний из всех прежних. Кмоше, кто бы из рата Шемба Анафазе, как я еще напишу в этом параграфе? То есть, что Адам Кадмон был самый первый. А так кажется у нас от Арии, что между Адам Кадмоном и Ацилутом было еще бесчисленное множество миров. Как это так? Может быть, он нам расскажет, а может и не расскажет. Для нас это пять миров. А что-то между ними, конечно, у них там переходная стадия был Атик. И что-то такое между... Не знаю. 14. Ухаашер катув басефара зогар парашат брешит де даф кав гимель вегам батикуним даф каладе везелышана тухазе. Кама 15. Оламот инон стимин. Де инон митлапшин умитрахавин песфиран вехуле. Вегам мамар ахат 16. Гува бапарашат ноах дав са. Гам бапарашат пикудей дав рахо амут алф ведав расах амут бет весело шонам амар раби шимон 17 аримат ядай вецило леэйла хуле умираза де махашава илаа делетата кульгу икару эйнсов 18 вихуле. Возвращаемся на 14 строчке. И вот он приводит нам, что он нам сказал эти места из Зогара. Потому что источник для него это Зогар. И для нас источник это Зогар. Мы ничего не можем понять из Торы без Зогара. Я имею в виду тайную часть. А мы занимаемся тайной Торой. Все аспекты, которые мы изучаем их с позиции тайной Торы. То есть даже Талмуд, когда мы учим в первой, это Шлавей Сулам, в первой части, тоже из тайной Торы. И Тору, которую я даю, тоже из тайной Торы, самые уроки Торы. И все у нас только из этой позиции тайной Торы. 14. Ухаашер катув бесефара зога парашат брешит. И как написано, и надо перечислить все, что он говорит, хотя это кажется нам не совершенно неважным. И как написано в книге Зогара, в главе Брешит, в начале, страница Дав, Кав, Гимель, страница и сокращение. Дав, Дет, Дет, страница, Дав. Страница 23. И далее он говорит, вегам и также батикуним, в тикуним, в книге тикуним, дав калад, страница 134. Везелешона, и это что там стоит написано, тухац, иди и увидь. Кама 15, оламот и нон стимен. Арамейский, потому что это всегда зогар и тикуним всегда арамейский. Сколько миров их сокрытых. Де инон митлапшин у митрахавин бесфирам, которые одеваются и несутся, являются, входят в носители, несутся в сферотах. Носятся в сферотах. Митрахавин это как бы меркава, от слова меркава. И сферот являются мерковой, являются носителями этих миров. Вегам амар ахар, и также одно изречение, 16. Гува бапарашат ногт де сейфара зогар. Также она приведена в книге, в главе Ноаха. Зогара. Гам бапарашат пикудей, также и в главе пикудей, так называется, одна из глав. Наветы, или завет, наветы, или как что такое, или приказания. Страница дав, страница 226-я. Лист 226, а страница первая, да, Амунд Алеф. Первая страница. Видишь, он дает лист сначала, uh-huh. А потом дает страницу. Страница всегда бывает первая или вторая. Да? То есть в лист, на лист, лист Зогара имеет первую и вторую страницу. Так вот дается, во всей Торе так. Обратная страница, вторая страница листа. Выдав Расах, и также страница 268, Амуд Бет, вторая страница. То есть лист, еще раз, неправильно, лист 268, страница вторая. Везелешоно, и вот так, что там написано слово. Ама Раби Шимон. Раби Шимон сказал 17. Аримат яде вецилоле эйла вахуле. Я подниму мои руки в молитве к Вишему. И так далее. Умираза де махашава ила ааде летата кульху икару эйнсов. А из секрета высшего разума, высшей мысли, нижнего, все называется Эйнсов. То есть для нижнего, то, что он смотрит вверх и не еще не все, что он не постигает, называется Эйнсов. Он хочет сказать, что еще много масса миров было, доказательство тому. Показать, где это из Зогара находится. 18. В им ташив айней сехлеха ледаек гейтив коля милот амуютарот Вагакфулим, 19. Вагаремазим, Анирмазим, Элямевин, Вемамарим Аналь, Тифле. Ветиштомем, Веруатеха, Карма 20, Мадригот, Аль-Мадригот, לאין קץ ומספר קדמו ליוד ספירות הנקרא אצלנו בשם יוד ספירות עדית 21 הציבות והמעיין בחיבורנו זה אם יזכה ידע ויבין ויעמוד על מתכונתם וכמו שכתוב בענף זה וסוף. עכשיו נמדתי נגקון פישת поразительный язык. Это просто каждое слово здесь надо постепенно смотреть. И не тяжелый язык, простой очень. Но откуда это пишется? Это 18. И если ты какое-то выражение такое святого языка, если ты положишь глаза твоего разума, если ты положишь глаза своего разума, как он говорит, смотри, то есть, так как он говорит, попробуй так это увидеть, как он говорит, что если ты положишь глаза своего разума, то есть приглядишься очень внимательно, ледаек гейты в коля мелот, чтобы с точностью, с очень хорошей точностью большой, чтобы уточнить, нет, так, чтобы основательно уточнить все слова, кажущиеся, все слова, излишние слова, так сказать, излишние, мы бы сказали бы в кавычках, да, все излишние слова и веакфулим, и добавочные слова, то есть как сказать, дублированные слова, которые как бы синонимы, которые передают как бы одно и то же. 19. Вагаремазим и ссылки, скрытые ссылки, hints по-английски, и скрытые ссылки, которые, на которые скрыто ссылается которые ссылаются к понимающему, которые делаются для понимающего бамаамарим аналь в этих изречениях из Зогара. Тифла в эти что бэм, ты удивишься и поразишься ими. Береотеха Беруатха Кама в 20 мадригот, когда ты это увидишь, из того, что ты увидишь, сколько 20 мадригот, аль мадригот, лаэйн кэц, умиспар, сколько ступеней над ступенями до бесконечности и неисчислимости. Кидму ла ют сферот, а не крат слейну башем ют сферот да отсилу. Предварили 10 сферот, которые у нас называются именем 10 сферот 21 отсилута. Мир отсилут имею в виду. Вагамаен бахибурейну зе и читатель в этом нашем труде, в этой нашей книге, Эц Хаим имеет в виду. И слушайте, как он говорит сейчас. Интересно. Каждому слову прислушиваясь. И читатель вот этой нашей книги, имеет в виду Эц Хаим, Древо Жизни, им языке, если он удостоится, я да, то будет знать, выявин и поймет, в Ямоде и будет устоит, аль-митхунатам устоит на их соответствующих качествах, свойствах того, что он читает. Ох, Моше Ихтов, и как я напомню, как я буду еще писать 22 Баанавзе Басов в этом параграфе в конце. Дальше пойдем. 23. Еще кусочек возьмем. Вейней агеоним гестирум беметек бематак беметек лишонам викарум эсер цехцехот альгабей кетер 24 Эльон Вахаюце Бадварим Эйлу Веим Гейот Ки Эйнке Цава Эйга Оламот Шабамаком Зе 25. Кихем алафим варивавот им кользе неваэр кецат ма шиеш баядену яхолет леваэр помаком 26 газе дерах кецара. Двадцать три. Вывод 23. Книгу надо всегда брать с собой, ставить на стол. Книгу надо на стол ставить всегда. Книгу, где она книга? Я знаю. Я говорю, книгу должна всегда на столе ставить. Вывод. Великие гауним, это гаон, это вообще гений. И он имеется в виду тоже гениальные. Так и назывались они себя. Они их называли гении. Гениальные. Было время такое, геоним. Где-то, начиная где-то с 5 века нашего летоисчисления, где-то на ряду нескольких веков они назывались геоним. Гении. Специальные все очень люди, которые Тора, ученые Торы, которые так назывались из-за их и величайшего знания и близости к Творцу. Так вот, эти геоним, гаон называется. Так же самое, например, гаон из Вильно. Еще было несколько к тому времени. То есть, от где-то 6 века до где-то 18 века. И вот гаоны, так будем говорить, и вот гаоны гестерум, они сокрыли их, это, эти миры, чтобы рассказывать об этих мирах. Бометек лешонам в сладости своих слов, которые они использовали. Выкором эсер цахцахот, и назвали их 10, как бы сказать, очищений. 10. Цах-цах — это вот то, что как мы делаем, когда чистится яйцо. 10 очищений. Может быть, он другое значение имеет. Ну, так примерно так. Аль-габей кетер эльон. Над высшим кетером. Двадцать четыре второе слово, вахайоце во дворима эйлу, и так далее, такими же манерами, такими же словами. Мы не можем это ничего понять. Так, они как называли вот это. В им гайот, поэтому дуари, все, что вся кабала, которая дуари, можно ее читать, великие вещи, но она не даст эффекта того, не даст спасения. Потому что все это вне меня. Кабала, которая со стороны света. А он что сделал, ему величие дало было познать внутри келим Творца, творения, у системы управления творением, мирозданием, через или посредством отраженного света. Потому что сам свет никак нельзя понять, его суть, а отражение можно понять. То есть относительно того света, который есть объективно. Отражениями его можно понять. Так же, как луна отражает свет солнца. Так и человеку дано отражением от прямого света постичь и постигать постоянно. И высшее управление, и себя приводить в соответствие с ним таким образом. В им гайот ки эйн кецава эля оламот швамаком азе. И несмотря на то, что нет предела мирам, которые в этом месте, 25. Кихем алафим варивавот, которые тысячи и десятки тысяч. Потом мы будем учить, что это значит, что это не просто преувеличение. Алафим — это тысячи, а варивавот — десятки тысяч. Мы увидим, что это значит. Потому что в любом случае будем знать, что нижняя бина, то есть Ишсуд, 10 сферот, которые образовались из нижней части бины, это Ишсуд, а не сотни. А Абу, а Аба, или мы говорим, Има мы сказали, а Аба — это тысячи. А Ариханпин — это десятки тысяч. А Ариханпин — это уже свет хохма. Им кользе, несмотря на это, то все-таки, им кользе, все-таки, пятое слово, все-таки, 25-й строчке. Неваэр кцат, маши ешь баядейну. Все-таки мы объясним немного из того, что ешь баядейну, Яхолит, из того, что у нас есть у нас в наших руках, в наших силах, возможность леваэр пояснить бамаком 26 азе в этом месте. Дерах кецара, вкратце. Ува ришона натхил леваэр Брат Ахат, Эхат, Ашергу Колель, Холель, Ветофес, Коль 27, Маком, Ахаляль, Азе. Ашермин, брат Зе, Митпаштим, Коль Гауламот, Кулам, Уво, Нетлим, 28. Венехазим умимену гем йоцпим ונתגלים בחוץ כמו שיכתוב בעזרת השם. 26. После точки. Уваришуна надхилева эр прат ахат эхат. И для начала мы и прежде всего мы начнем объяснять одну деталь. Ашергу холель ветофес коль макома халалазе, который включает в себя и охватывает все 27 это полое место. Ашер мин прат зе, что из этого, из этой детали митпаштим коля уламот кулам, распространяются все миры вместе, все миры вместе. Увонатлим, и они в нем висят, подвешенные, лучше сказать. 28. Венехазим, и держатся, схватываются за него. Умимену гэм йоц им, и из него они, или из этой детали, будем говорить тогда, из нее, они выходят. Венитгалим бахуц, и раскрываются вовне. К Моше и кто вы из Аташем, как я напишу еще, с Божьей помощью. Точка. 28. После точки. Амнам гапрат газе гу 29 никра вашем ак лехоль акодмин. Ашер гу кодем лехоль гане га нимцаим кмоше ихтов байзерат ашем. Улыров 30. Маалот а Адам кадмо. Лыров годель маалото вааламо ло шалхуво яд лит асек ба эсер сферот сори ба сефер азогар. Коле хад ки им, сокращение может быть несколько разное, ки им 31 векцат мекомот муатим веав гам зе ая ватерех аэлем гадоль в Азгир Кецатам. Двадцать восемь. Амнам Апратасе, однако эта деталь У 29 Некрабашем Ак Лехоля Кудмим называется именем Адам Кадмон, то есть первый, будем говорить, прежний человек, который был прежде всех других парцов, который был прежде или мир, который был прежде всех прежних. Ашаргу кодем лехоля немцаим к Моше хтов байзрат Ашем, который прежде был всех всех, которые всех существующих, как я расскажу с Божьей помощью. Олерова 30 Малот Аак, и из-за великой возвышенности Адама Кадмона, Леров Годель Малото Вэламо, из-за его величия, великого, большого, гигантского величия, его возвышенности и его сокрытности. Ло шалху во яд лейтасек бесефер зогар, не коснулись к нему дословно на языке святом, это означает не коснулись его, значит не протянули руку к нему. Видишь, нельзя протянуть руку к тому, что оно выше. Не стали этим заниматься, чтобы заниматься этим в книге Зохар. Ки им, разве что 31 викцат мекомот муатим, в некоторых очень незначительных местах в авгамзе хаявадерах аэлем гадоль, и даже это было очень большим сокрытием. В аскир кцатам, и я их немного упомяну. 32. Батикуним софтикун ют тет даф ма амуд бет везелешуна амарле и гохи иштамуда деит ак 33 лехоля кдумим веит адам ахер вхулы гам реш тикун айн даф кит везелешоно амун муфла 34 ракем вицай рекем вицае ציורה והיכלה דאק לכל הקדומים דאית אדם וכו'. גם בתיקונים 35 אנל דף קלב וזה לשונו השכחנה ורזה דמתניתין בסתרה דסיטרין תמירה דתמירין 36 דאדם דבריה דאיהו קדמון לכל הקדומים. Здесь тоже нам опять дает эти несколько пассажей, несколько этих, так сказать, выдержек из Зогара о том, что первым был Адам Кадмон. Это деталь, которая называет из системы мироздания. 32. Батикуним, в Тикуним, в книге Тикуним, в конце Тикуна номер исправления, да, Тикун. Тикуна номер 19, страница Дав Мем Алев, страница 41, лист 41, а страница 2, Амуд Бет. Так надо читать, все, что он пишет, надо знать. Везелы шунам, и вот что там, что они говорят там. Амарле, он сказал ему. Кто? Мы не знаем, ну что он, неважно. Мы не видим самого текста, мы не знаем, кто там, кому сказал. Амарле, он ему сказал. И Гох, если так. Иштамуда. Узнается. Познается. Да ит ак, что есть Адам Кадмон. 33. Лехолях думим, прежний из всех прежних. Ве ит Адам Ахер, есть другой человек. Другой парцуф. Никого не говорит здесь, что. Вот это первая часть для нас важная. Выхула и так далее. Гам реш тикун айн. Также начало тикуна 70-го. Страница 100 куф ютет. Страница 119-я. Везел ишунам. И вот что там говорит. Амун муфла. Деятель. Чудесный деятель. Рекем, он, как сказать, как это говорится, усузорил от слова узор, и сделать, его сделать, как будем говорить, из текстиля, что сделать, что это как бы произвести. Он на, как это делается, твой родной язык, но он, как сказать, расписал, да. Расписал узором, например, так. Имеется в виду духовные ступени. Вицеер, и то же самое, другое, там, другого же плана, и цеер, и обрисовал. Циюра картину вегейхала де ак лихоля кукдумим в зале Адама Кадмона, Адама предваряющего лехоля кдумим, предваряющего всех прежних. Деит Адам, что есть человек, и так далее. Но нас уже не интересует. Он не ставит больше, и так далее. Говорит. Но он дал нам понять, что вот это вот места, где Зогар чуть-чуть нам намекает на это. Гамба тикуним 35 ганаль. И также в Тикуним, как сказано выше, страница Калав, страница 132, Везелышану. И вот их язык, и вот что там написано. Иштахахна браза дематнитин. Я нашел в секрете мишны законов, которые которые составили Танаим, были такие мудрецы, называли себя, которые Танаим, которые учителя были. Главным образом, будем говорить, начиная с до нашего исчисления, два века, будем говорить, и два века после нашего исчисления. Главным образом, после нашего с момента нашего летоисчисления. Итак, 200 лет. А потом уже началась эпоха Талмуда. То есть в Сатра Деситрин, в сокрытии сокрытия. То есть Сатра больше имеет в виду в секрете секретного. Секретного. Тмира де тмирин, в сокрытии сокрытого. Сокрытых. 36. Да Адам де Брия, человека творения. Он имел в виду не Брия, мира от Брия, а он имел в виду Адам Кадмон. Де Игу, который, что это есть, Кадмон лехоляк думим, который предваряет всех тех, которые предваряли, всех предшествующих. Мы закончили на этом большой кусок нового параграфа. Закончили 22. Чего же у меня там стояло 22? Написано 22. Ну, да, может, 23. Нет, у нас сейчас урок, если я не ошибаюсь, 22. А если я ошибаюсь, то это будет 23. По-моему, у нас 22 урок. Как у тебя там стоит? Сейчас? Да. Стоял 21. 21. О, значит, это 22. Значит, у меня просто была ошибка. Вот так вот мы сейчас вот это на этом закончили. Мы находимся на странице 9 и 33 строчка. У нас было некоторое время последнее. Мы не знали, как что это было так. Но микрофон у нас немного сплоховал. Он был дефект. И теперь мы поменяли, и поэтому сейчас должно быть хороший звук. Потому что вот это вот очень важно. Если что-то есть какие-то помехи, надо нам, пожалуйста, нам сообщать, чтобы мы знали заранее и быстро приняли меры. Всего хорошего. До свидания.